Твое молчание должно возбуждать ее любопытство. Твой разговор никогда не удовлетворять его вполне. Ты должен ее тревожить ежеминутно. Она 10 раз публично для тебя пренебрежет мнением и назовет это жертвой, и, чтобы вознаградить себя за это, станет тебя мучить. А потом просто скажет, что она тебя терпеть не может. Если ты над нею не приобретешь власти, то даже ее первый поцелуй не даст тебе права на второй. Она с тобой накокетничается вдоволь, а 2 года выйдет замуж за урода из покорности к маменьке и станет себя уверять, что она несчастна, что она одного только человека и любила, то есть тебя, но что небо не хотело соединить ее с ним, потому что на нем была солдатская шинель, хотя под этой толстой серой шинелью билось сердце страстное и благородное. Грушницкий ударил по столу кулаком и стал ходить взад и вперед по комнате. Я внутренне хохотал и даже 2 раза улыбнулся, но он, к счастью, этого не заметил. Явно, что он влюблен, потому что стал еще доверчивее прежнего. У него даже появилось серебряное кольцо с чернью здешней работы. Оно мне показалось подозрительным. Я стал его рассматривать, и что же? Мелкими буквами имя Мэри было вырезано на внутренней стороне. И рядом число того дня, когда она подняла знаменитый стакан. Я утаил свое открытие. Я не хочу вынуждать у него признаний. Я хочу, чтобы он сам выбрал меня в свои поверенные. И тут-то я буду наслаждаться. Сегодня я встал поздно, прихожу к колодцу, никого уже нет. Становилось жарко, белые мохнатые тучки быстро бежали от снеговых гор, обещая грозу. Голова Машука дымилась, как загашенный факел. Кругом его велись и ползали, как змеи, серые клочки облаков, задержанные в своем стремлении и будто зацепившиеся за колючий его кустарник. Воздух был напоен электричеством. Я углубился в виноградную аллею, ведущую в грот. Мне было грустно. Я думал о той молодой женщине с родинкой на щеке, про которую говорил мне доктор. Зачем она здесь? И она ли? И почему я думаю, что это она? И почему я даже так в этом уверен? Мало ли женщин с родинками на щеках. Размышляя таким образом, я подошел к самому гроту. Смотрю, в прохладной тени его свода на каменной скамье сидит женщина в соломенной шляпке, окутанная черной шалью, опустив голову на грудь. Шляпка закрывала ее лицо. Я хотел уж вернуться, чтобы не нарушить ее мечтаний, когда она на меня взглянула. «Вера!» — вскрикнул я невольно. Она вздрогнула и побледнела. «Я знала, что вы здесь», — сказала она. Я сел возле нее и взял ее за руку. Давно забытый трепет пробежал по моим жилам при звуке этого милого голоса. Она посмотрела мне в глаза своими глубокими и спокойными глазами. В них выражалась недоверчивость и что-то похожее на упрек. «Мы давно не видались», — сказал я. «Давно. И переменились оба во многом. Стало быть, уж ты меня не любишь?» «Я замужем», — сказала она. «Опять? Однако несколько лет тому назад эта причина также существовала, но между тем она выдернула свою руку из моей, и щеки ее запылали. Может быть, ты любишь своего второго мужа?» Она не отвечала и отвернулась. «Или он очень ревнив?» Молчание. «Что ж, он молод, хорош особенно, верно, богат, и ты боишься?» Я взглянул на нее и испугался. Ее лицо выражало глубокое отчаяние. На глазах сверкали слезы. «Скажи мне», — наконец прошептала она, — «тебе очень весело меня мучить? Я бы тебя должна ненавидеть. С тех пор, как мы знаем друг друга, ты ничего мне не дал, кроме страданий». Ее голос задрожал, она склонилась ко мне и опустила голову на грудь мою. «Может быть, — подумал я, — ты оттого-то именно меня и любила. Радости забываются, а печали никогда».